1917. Санкт-Петербург. Опять синяя книга. 2 февраля, четверг. Мы дома. Глубокие снега, жестокий мороз. Но по утрам в Таврическом саду небо светит розово, и розовит мертвый круглый купол Думы. Было бы бесполезно выписывать здесь упущенную хронику. В общем, все на своих местах. Ничего неожиданного для такой Кассандры, как я. К удивлению, здесь речь Вильсона не получила заслуженного внимания. А ведь это же новое о войне, и притом в самой доступной, обязательной, реальной плоскости. Речь эта, и вообще весь Вильсон с его делами и словами, примечательнейшее событие современности. Это вскрытие сути нашего времени, мера исторической эпохи. Она дает формулу, соответствующую высоте культурного уровня человечества в данный момент всемирной истории. И еще не снижение — война. Для упрощенной ясности, для тех, кто не хочет понимать простой линии, на которой я фактически с первого момента войны и кто доселе шамкает о пораженчестве, я просто сую Вильсона и не разговариваю дальше. Убийство Гришки и здесь продолжает мне казаться жалкой вещью. Заговорщиков и убийц, завистливых родственников, разослали по вотчинам, а Гришку в царском селе вся высочайшая семья хоронила. Теперь ждем чудес на могиле. Без этого не обойдется. Ведь мученик. Охота была этой мрази венец создавать. А пока болото, черти найдутся, всех не перебьешь. Ради нового премьера Думу отложили на месяц. Пусть к делам пообвыкнет, а то ничего не знает. А чуть не все новые, не знающие, то есть все самые старые, протопопов набрал, а он крепок, особенно теперь, когда Гришенькино место пусто. Протопопов же сам с божественной слезой и на прорицание, хотя еще робко, но уже посягает. Со стороны взглянуть — комедия. Ну, пусть чужие смеются, я не могу, у меня смех в горле останавливается. Ведь это мы, ведь это Россия в таком стыде. И что еще будет? 11 февраля, суббота. Во вторник откроется Дума. Петербург полон самыми злыми слухами. Да уж и не слухами только. Очень неопределенно говорят, что к 14-му, к открытию Думы, будет приурочено выступление рабочих. Что они пойдут к Думе изъявлять поддержку ее требованиям, очевидно, оппозиционным, но каким? Требованиям ответственного министерства, что ли, или Милюковского доверия? Слухи не определяют. Мне это кажется нереальным. Ничего этого, думаю, не будет. Причин много, почему не будет, а главная причина, даже упраздняющая перечисление других, это что рабочие думский блок поддерживать не будут. Если это глупо, то в политической глупости этой повинны не рабочие, повинны реальные политики, сам думский блок. Наши парламентарии не только не хотят никакой поддержки от рабочих, они ее боятся, как огня. Самый слух об этом считают порочащим их добрые имена. Кто-то где-то обмолвился, что в рабочих кругах опираются на какие-то слова или чуть ли не на письмо Милюкова. Боже, как он тщательно отбояривался, как внушительно заявлял протесты. Это похоже не на одно отгораживание, а почти на гонение левых и низов. На днях у нас был Керенский и возмущенно рассказывал недавнюю историю ареста рабочих из военно-промышленного комитета и поведение, всю позицию Милюкова при этом случае. Керенский кипятился, из себя выходил, а я только пожимала плечами. Ничего нового. Милюков и его блок верны себе. Были слепы и пребывают в слепоте, хотя говорят, что видят, значит, грех остается на них. Керенский нетерпелив, как всегда. Но он прав сейчас глубоко, даже в нетерпении, в возмущении своем. Провожая его в передней, я спросила, после операции мы еще не видались. — Ну, как же вы теперь себя чувствуете? — Я? — Ну что ж, физически, да, лучше, чем прежде, а так? — Лучше не говорить. Махнул рукой с таким отчаянием, что я вдруг вспомнила один из его давнишних телефонов. А теперь будет то, что начинается с «А». А рабочие все же не пойдут 14-го поддерживать Думу. Следовало подвести бы счеты сегодняшнего дня, самые грубые, но разве кратко? Ведь все то же повторять, все то же. Партия государственная, либерально-парламентарная, вся ее работа и правый думский блок остались бесплодными абсолютно. Напротив, если правительственный курс изменился, то в сторону горшей реакции. Формула Чхенкеле, за которую 2 года тому назад даже у нас в четырех стенах несчастные либералы клеймили этого левого депутата, лично ничем не замечательного, пораженцем, а либерала-христиане дураком и монофизитом, эта формула давно принята словесно тем же Милюковым. С этим правительством Россия не может дальше вести войну, не может дать ей хорошее окончание. Принята, признана и больше ничего. От выводов отворачиваются. Дошло до того, что наша союзница Англия позволяет себе теперь говорить тоже «с этим правительством Россия» и так далее. Англия глубоко равнодушна к нам, еще бы. Но о войне-то она ведь очень заботится, кое-что понимает. Во вторник откроется Дума. Положение ее унизительно и безвыходно. При любом поведении в рамках либерального блока ее достоинство опять ущербится, минимум не достигнут. А ради него было пожертвовано решительно всем. Даже не приблизились к минимуму. А для него не побоялись вырыть пропасть между умеренными государственными политиками и революционной интеллигенцией вместе со смутными русскими революционными низами. Всех последних я для краткости и беру под один знак левых элементов. Эти левые, от которых Блок не уставал публично отрекаться, готовят свои выпады своими средствами. Что же им делать одним? Ничего не делать? А эти средства сегодня для сегодняшнего часа не полезны, а вредны. Да, в свое время отметится, что бы ни свершилось далее, это безумство мудрых, это упорство отталкивания, это гонение, как большая политическая ошибка. Впрочем, ошибки и грехи не моя забота, и обвинять мне никого не дано. Записываю факты, каковыми они рисуются с точки зрения здравого смысла и практической логики, кладу запись в бутылку. Ни для чьих сегодняшних ушей она не нужна. Слова и смысл их все утратило значение. Люди закрутились в петлю. А если... Нет, хорошо бы ослепнуть и оглохнуть. Даже без бутылки, даже не интересоваться. Писать стихи о вечности и красоте. Ах, если б я могла перестать быть человеком. Хорошие стихи, чем не позиция? Во всяком случае, моя теперешняя политическая позиция здравого ума и твердой памяти столь же фактически бездейственна, ведь она только моя и в бутылке, как и загадочная позиция хороших стихов. Если же писать, поменьше мнений, поголее факты, меня жизнь оправдает. 22 февраля, среда. Слухи о готовящихся выступлениях так разрослись перед 14-м, что думцы-блокисты стали пускать контрслухи, будто выступления предполагаются провокаторские. Тогда я позвонила к одному из нереальных политиков, то есть к одному из левых интеллигентов, Правда, лично он звезд не хватает, и в политике его всяческой я весьма сомневаюсь, даже в правильной информации сомневаюсь. Однако насчет провокации может знать. Он ее отверг и был очень утвердителен насчет скорых возможностей движения в прекрасных руках. Между тем, 14-го, как я предрекала, ровно ничего не случилось. Вернее, случилось большое ничего. Протопопов делал вид, что беспокоится, наставил за воротами пулеметов, особенно около Думы, на путях к ней, мы, например, кругом в пулеметах, собрал преображенцев, но и в Думе было ничего. Министров ни малейших. Охота им туда ездить, только время тратить. Блокистам дан был для точения зубов один продовольственный риттих, но он мудро завел шарманку на 2 часа, а потом блокисты скисли. «Он сорвал настроение Думы», — писали газеты. Милюков попытался, но не смог. Повторение всем надоело. Кончил: «Хоть с этим правительством Россия не может победить, но мы должны вести ее к полной победе, и она победит!» Знак вопрос. С тех пор вот неделя так и ползет, ни шатка, ни валка. Голицын в Думу вовсе носа не показал и ни малейшей декларации никого не удостоил. Протопопов предпочитает ездить в Царское, говорить о божественном. Белые места в газетах запрещены, нововведения, и речи думцев поэтому столь высоко обессмысленны, что даже Пуришкевич застонал: «Не печатайте меня вовсе». Говорил дельный Керенский, но такое дельное, что правительство затребовало его стенограмму. Дума прикрыла, не дала. С хлебом, да и со всем остальным у нас плохо. А в общем, опять штиль. Даже слухи после 14-го как-то внезапно и странно сгасли. Я слышала, однако вскользь, не желая настаивать, будто все осталось, а 14-го будто ничего не было, ибо не желали связывать с Думой. Ага, это похоже на правду. Если даже все остальное вздор, то вот это психологически верно. Но констатирую полный внешний штиль всей недели. Опять притайно. Дышат ли тайной? Может быть, да, может быть, нет. Мы так привыкли к вечному «нет», что не верим даже тому, что, наверное, знаем. И раз делать ничего не можем, то боимся одинаково и «да», и «нет». Я ведь знаю, что будет. Но нет смелости желать, ибо... Впрочем, об этом слишком много сказано. Молчание. Театры полны, на лекциях биток. У нас в религиозно-философском обществе Андрей Белый читал 2 раза. Публичная лекция была ничего, а закрытое заседание довольно позорное. Почти не могу видеть эту праздничную толпу, жаждущую антропософии. И лица с особенным выражением. Я замечала его на лекциях-проповедях Штейнера, выражение удовлетворяемой похоти. Особенно же противен был в программе неожиданно прочтенный патриота русопятский псалом Клюева. Клюев, поэт в армяке, не без таланта, давно путавшийся с Блоком, потом валандавшийся даже в кабаре «Бродячей собаки», там он ходил в пиджачной паре, но с войны особенно вверзившийся в пейзанизм. Жирная, лоснящаяся физиономия, рот круглой трубкой, хлыст. За ним ходит архангел в валенках. Бедная Россия, да помнишь же! 23 февраля, четверг. Сегодня беспорядки. Никто, конечно, в точности ничего не знает. Общая версия, что началось на Выборгской из-за хлеба. Кое-где остановили трамваи и разбили, будто бы убили пристава, будто бы пошли на Шпалерную, высадили ворота, сняли с петель и остановили завод, а потом пошли покорно куда надо под конвоем городовых — все будто бы. Опять кадетская версия о провокации, что все вызвано провокационно, что нарочно, мол, спрятали хлеб, ведь остановили железнодорожное движение, чтобы голодные бунты оправдали желанный правительству сепаратный мир. Вот и глупые и слепые выверты. Надо же такое придумать. Боюсь, что дело гораздо проще. Так как до сих пор никакой картины организованного выступления не наблюдается, то очень похоже, что это обыкновенный голодный бунтик, какие случаются и в Германии. Правда, параллелей нельзя проводить, ибо здесь надо учитывать громадный факт саморазложения правительства, и вполне учесть его нельзя с полной ясностью. Как в воде, да еще мутной, мы глядим и не видим, в каком расстоянии мы от краха. Он неизбежен. Не только избежать, но даже изменить его как-нибудь мы уже не в состоянии. Это-то теперь ясно. Воля спряталась в узкую область просто желаний, и я не хочу высказывать желания, не нужно. Там борются инстинкты и малодушие, страх и надежда, там тоже нет ничего ясного. Если завтра все успокоится, и опять мы затерпим, по-русски тупо, бездумно и молча, это ровно ничего не изменит в будущем. Без достоинства бунтовали, без достоинства покоримся. Ну а если без достоинства не покоримся, это лучше, это хуже. Какая мука! Молчу, молчу. Думаю о войне. Гляжу в ее сторону. Вижу коллективная усталость от бессмыслия и ужаса овладевает человечеством. Война, верно, выедает внутренности человека. Она почти гальванизированная плоть, тело, мясо, дерущееся. Царь уехал на фронт. Лафа теперь в царском пресекать. Хотя они пресекать будут так же бессильно, как мы бессильно будем бунтовать. Какой же из двух бессилий победит? Бедная земля моя! Очнись. 24 февраля, пятница. Беспорядки продолжаются, но довольно пока невинные. Знак вопрос. По Невскому разъезжают молоденькие казаки. Новые, без казачьих традиций. Гонят толпу на тротуары, случайно подмяли бабу, военную сборщицу, и сами смутились. Толпа — мальчишки и барышни. Впрочем, на самом Невском рабочие останавливают трамваи, отнимая ключи. Трамваи почти нигде не ходят, особенно на окраинах, откуда попасть к нам совсем нельзя, разве пешком, а морозно и ветрено. Днем было солнце, и это придавало веселость зловещую невским демонстрациям. Министры целый день сидят и совещаются, пусть совещаются, царь уже обратно скачет, но не из-за демонстраций, а потому что у Алексея сделалась корь. Анекдотично. Французы ничего не понимают, да и кто поймет, только мы одни. Отец и помазанник, благодать выше законов. На что они при благодать? Но не смеюсь, пусть чужие. Был... Мсье Пти рассказывал о конференции. Он получил телеграмму от Альберта Томаса, переводчик при Домери. Понял смысл. Домери с ним не расставался и сразу по приезде сказал, что хочет видеть крупных политических деятелей. В тот день в вестибюле европейской гостиницы «Палеолог» отозвал Пти в сторону и сообщил, что ввиду желания Думери видеть Гучкова, Милюкова и так далее, он их всех приглашает в посольство завтракать. Завтрак состоялся. Был и Поливанов, беседа была откровенная. Я вставляю, совсем как во всех Европах, и послы, и крупные политические деятели. Ну, послам и Бог велел не понимать, что они не в Европах, а эти-то, наши-то, доморощенные-то слепцы, куда же, не понимают ничего. Продолжаю рассказ Пти. Во время поездки в Москву Пти сопровождал Думери. Из официальных интерпретов были два офицера генерального штаба, Муханов и Солдатенков. Думери их стеснялся и уверял, что шпионы. В Москве Думери беседовал у себя отдельно с князем Львовым и Челноковым. Львов произвел на него сильное впечатление. Любопытно, что во время беседы в номер вошел, не постучавшись, Муханов, извинился и вышел. Потом... И во время беседы Челнокова с Мильераном тоже произошло, тоже вошел не Муханов, а Солдатенков. Интересен инцидент в купеческой управе. Было много гостей, между прочим, Шебека. Булочкин сказал официальную речь, Думери ничего не понял, отвечал. Этим должно было кончиться. Но через толпу пробрался Рябушинский, вынул из кармана записку и хорошо прочел резкую французскую речь. «Нация во вражде с правительством, правительство мешает нации работать» и так далее. И что «заем не имеет успех». Думери был немного рассеян, а Шебека страшно злился. Тотчас по всем редакциям телефон, чтоб не только не печатать речи Рябушинского, но даже не упоминать его фамилии. Думери не знал, что Рябушинский, и очень удивился, что это член Государственной Думы и архимиллионер. Уехала делегация через Колу. После этой длинной записи о старых уже делах, но, как характерно, возвращаюсь к сегодняшнему дню. Утром говорили, что путиловцы стали на работу, но затем выяснилось, что нет. Еду по Сергиевской, солнечно, морозно. Вдали крики небольших кучек манифестантов, то там, то здесь. Спрашиваю извозчика, а что они кричат? А кто их знает? Кто что попал, то и кричит. А ты слышал? А мне что? Кричат и кричат. Все разное, и не поймешь их. Бедная Россия! Откроешь ли глаза? 25 февраля, суббота. Однако дела не утихают, а как будто разгораются. Медленно, но упорно. Никакого систематического плана не видно. До сих пор. Если есть что-нибудь, то небольшое и очень внутри. Трамваи остановились по всему городу. На Знаменской площади митинг. Мальчишки сидели, как воробьи, на памятнике Александру Третьему. У здания городской думы была первая стрельба, стреляли драгуны. Правительство, по настоянию Родзянко, согласилось передать продовольственное дело городскому управлению. Как всегда, это поздно. Риттих клялся думе, что в хлебе недостатка нет. Возможно, что и правда. Но даже если... то, конечно, и это поздно. Хлеб незаметно забывается, забылся как случайность. Газеты завтра не выйдут, разве новое время, которое долгом почтет наплевать на мятежников. Хорошо бы, чтобы они пришли и сняли рабочих. Все-таки я еще не знаю, чем и как может это хорошо окончиться. Ведь 1905-6 год пережили, когда сомнения не было, что не только хорошо кончится, но уже кончилось, и вот... Но не забуду, теперь все другое. Теперь безмернее все, ибо война безмерная. Карташов упорно стоит на том, что это балет, и студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно двигающиеся по Невскому за толпой, нет проезда, в странном положении конвоирующих эти красные флаги. Если балет, какой горький, зловещий балет, или... Завтра предрекают решительный день, воскресный. Не начали бы стрелять вовсю, а тогда... Это тебе не Германия, и уже выйдет не бабий бунт. Но я боюсь говорить, помолчим. Интересно, что правительство не проявляет явных признаков жизни. Где оно и кто, собственно, распоряжается, не понять. Это ново. Нет никакого прежнего Трепова. патронов на толпу не жалеть. Премьер, я даже не сразу вспоминаю, кто у нас, точно умер у себя на квартире. Протопопов тоже адски пришипелся. Кто-то где-то что-то будто приказывает. Хабалов и не Хабалов. Душат чей-то гигантский труп, и только. Странное ощущение. Дума заняла революционную позицию, как вагон трамвая ее занимает, когда поставлен поперек рельсов, не более. У интеллигентов либерального толка вообще сейчас ни малейшей связи с движением. Не знаю, есть ли реальные и у других, сомневаюсь, но у либерально-оппозиционистов нет связи, даже созерцательно-сочувственной. Они шипят, какие безумцы. Нужно с армией, надо подождать. Теперь все для войны, пораженцы. Никто их не слышит. Бесплодно охрипли в думе, и с каждым нарастающим мгновением они как будто все меньше делаются нужны, как будто, а ведь они нужны. Если совершится, пусть не в этот 20-й раз, опоздавшим либералам солоно будет это сознание. Неужели так никогда и не поймут они свою ответственность за настоящее и будущее минуты? В наших краях спокойно. Наискосок казармы, сзади казармы, напротив — инвалиды. Поперек улицы шагает часовой. Вместо Беляева назначен генерал Маниковский.